Глава 6. Расставание. Уже темнело, когда Стивен покинул дом мистера Баундерби. Вечерние тени сгустились так быстро, что, затворив за собой дверь, он не стал оглядываться по сторонам, а сразу зашагал по улице. Далека была от его мыслей таинственная старушка, с которой он повстречался после первого посещения этого дома, но, услышав позади себя знакомые шаги и обернувшись, он увидел ее, и рядом с ней Рэйчел. Он первый увидел Рэйчел, да и шаги слышал только ее. «Рэйчел, дорогая! И вы, миссис!» «Удивляетесь, правда?» – отозвалась старушка. «Оно и понятно, вот я и опять здесь». «Но как вы сошлись с Рэйчел?» – спросил Стивен, идя между ними и переводя взгляд с одной на другую. «Да почти что как и с вами», – с готовностью отвечала старушка. «В нынешнем году я приехала попозже, потому одышка меня замучила, и я отложила поездку до теплой погоды. И по этой же причине не в один день оборачиваюсь, а в два, и заночую нынче на заезжем дворе у железной дороги. Там хорошо, чистота!» А завтра утром в 6-часовым уеду домой. Но вы спрашиваете, при чем тут эта славная девушка? Сейчас скажу. Я узнала, что мистер Баундерби женился. В газете прочла. И как там хорошо все было расписано. Ах, как хорошо!» Воскликнула старушка с неподдельным восторгом. «Вот и хочу поглядеть на его жену. Еще ни разу не видала ее. И поверите ли, с самого полудня она не выходила из дому. А уж мне так не хотелось уезжать, не увидев ее. Я и повременила здесь немного, и раза два прошла мимо этой славной девушки. И такое у нее милое лицо, что я обратилась к ней, она ко мне. Слово за слово мы и разговорились». «Ну вот», – заключила старушка. «А что дальше было, вы сами можете смекнуть скорее, чем я сумею рассказать». Снова Стивену пришлось подавить себе невольную неприязнь к старушке, хотя казалось, она сама искренность и простодушие. Добросердечный от природы и зная, что такова же Рэйчел, он заговорил о том, что столь явно занимала эту старую женщину. «Ну что же, миссис», сказал он. «Я видел ее. Она молодая и красивая. Глаза темные, задумчивые. И, понимаешь, Рэйчел, такая она тихая, даже удивительно». «Да, да, молодая и красивая», в упоении вскричала старушка. «Хороша, словно розан. А какая счастливая за таким-то человеком». «Надо полагать, счастливая», сказал Стивен, однако с сомнением взглянув на Рэйчел. «Надо полагать? Иначе быть не может. Она жена вашего хозяина», возразила старушка. Стивен кивнул. «Впрочем», — сказал он, снова взглянув на Рэйчел, — «он уже мне не хозяин. Между ним и мною все кончено». «Ты ушел с работы, Стивен?» — с тревогой спросила Рэйчел. «Я ли ушел с работы?» — отвечал он. «Или работа ушла от меня, выходит одно на одно. С его работой мы теперь врозь. Пусть так. Я даже подумал, вот когда вы меня догнали, пожалуй, оно и к лучшему. Останься здесь, я был бы как бельмо на глазу. Может, многим легче станет, когда я уйду, и мне самому уже легче станет, так ли, нет ли. А уж теперь ничего не поделаешь. Должен я распрощаться с Кокстауном и сызного счастья свое искать». «Куда ты пойдешь, Стивен?» «Пока мест еще не знаю», — отвечал он, сняв шляпу и приглаживая ладонью редкие волосы. «Я не нынче ведь уйду, Рэйчел, и не завтра. Нелегкое это дело решить, куда податься, но я соберусь с духом». Сознание, что он и в мыслях своих печется не о себе, а о других, и тут поддерживало в нем бодрость. Едва выйдя от мистера Баундерби, он подумал, что его вынужденный уход хоть Рэйчел сослужит службу, оградит ее от нападок за то, что она не порывает с ним. Конечно, разлука с ней – тяжкое испытание, и где бы он ни очутился, вынесенный ему приговор будет тяготеть над ним. Но последние 4 дня были столь мучительны, что, быть может, уж лучше уйти, куда глаза глядят, навстречу неведомым горестям и лишениям. И потому он, не кривя душой, сказал: «Я не поверил бы, Рэйчел, что так легко примирюсь с этим». Не ей было увеличивать его бремя. Она ответила ему ласковой улыбкой, и они втроем продолжали путь. Старость, особенно когда она силится не быть обузой и не нагонять тоску, пользуется большим уважением среди бедного люда. Старушка была такая приветливая и благодушная, так беспечно говорила о своих немощах, хотя здоровье ее явно ухудшилось со времени первой встречи со Стивеном, что они оба приняли в ней участие. Она ни за что не хотела, чтобы они из-за нее замедляли шаг, но она радовалась тому, что они говорят с ней, и сама готова была говорить с ними сколько угодно. Так что, когда они дошли до своей части города, старушка шагала бодро и весело, точно молодая. «Пойдем ко мне, миссис, в мое убогое жилье», – сказал Стивен. «Выпейте чашку чаю, и Рэйчел пойдет с нами, а потом я провожу вас до вашего заезжего двора. Кто знает, Рэйчел, когда Бог приведет свидеться с тобой». Обе согласились, и они все вместе подошли к его дому. Свернув в узкий проулок, Стивен, как всегда, с трепетом поглядел на свое окно. Он страшился своего разоренного домашнего очага, но окно было отворено, как он оставил его утром, и ничья голова не мелькала в нем. Злой дух его жизни снова исчез много месяцев назад, и с тех пор он не видел несчастной пропойцы. О последнем ее возвращении можно было догадаться только потому, что мебели в его комнате стало меньше, а седины в волосах больше. Он зажег свечу, достал чайную посуду, принес снизу кипятку и сходил в соседнюю лавочку за чаем, сахаром, хлебом и маслом. Хлеб был мягкий, с хрустящей корочкой. Масло свежее, сахар колотый, чем подтверждалось неизменное свидетельство кокстаунских магнатов, что этот народ живет по-княжески. Да, сэр. Рэйчел заварила чай, разлила его. Для столь многолюдного общества одну чашку пришлось занять. И гостья с видимым удовольствием подкрепила свои силы. Что касается хозяина, который впервые за много дней пил чай не в одиночестве, то и он не без удовольствия приступил к скромной трапезе, хотя мир и ближайшее будущее расстилались перед ним неоглядной пустыней. Чем опять-таки подтвердил точку зрения магнатов, явив пример полной неспособности этого народа что-нибудь рассчитать и предвидеть. «Да, сэр». «Я и не догадался спросить, как вас звать, миссис?» – сказал Стивен. Старушка отвечала, что звать ее миссис Пеглер. «Вдовеете, надо думать?» – спросил Стивен. «Сколько лет уже?» По расчетам миссис Пеглер, ее муж – редкий был человек. Умер еще до того, как Стивен родился. «Большое горе потерять хорошего мужа», – сказал Стивен. «А дети есть?» Чашка миссис Пеглер застучала о блюдце, которое она держала в руке, выдав ее душевное волнение. «Нет», – отвечала она. «Теперь уже нет». «Померли, Стивен», – шепнула Рэйчел. «Простите, что заговорил про это», – сказал Стивен. «Не подумал, что могу задеть больное место. Каюсь, моя вина». Пока он выражал свое сожаление, чашка, из которой пила гостья, стучала все громче. «Был у меня сын», — сказала она словно в замешательстве, но без обычных признаков неутешной скорби. «И он преуспел в жизни, чудесно преуспел. Только, пожалуйста, не надо о нем говорить. Он...» Оставив чашку на стол, она развела руками, как будто хотела сказать «умер», потом добавила «я потеряла его». Стивен все еще терзался мыслью, что причинил старушке боль, когда квартирная хозяйка, спотыкаясь на узкой лестнице, добралась до его двери и, позвав Стивена, стала шептать ему на ухо. Миссис Пеглер, которая отнюдь не страдала глухотой, уловила одно произнесенное имя. «Баундерби!» – крикнула она сдавленным голосом и выскочила из-за стола. «Спрячьте меня! Он не должен меня видеть! Не пускайте его, пока я не уйду! Ради всего святого!» Она вся дрожала от волнения, спряталась за спину Рэйчел, когда та попыталась успокоить ее, и вообще была сама не своя. «Да послушайте, миссис, послушайте!» – сказал изумленный ее испугом Стивен. «Это не мистер Баундерби, это его жена. Вы же не боитесь ее? Час назад вы не знали, как расхвалить ее». «Вы уверены, что это миссис, а не мистер Баундерби?» – все еще дрожа как лист, спросила она. «Уверен, уверен!» «Только, пожалуйста, не говорите со мной и не глядите на меня!» – просила старушка. «Я тихонько посижу в уголке». Стивен кивнул, вопросительно глядя на Рэйчел, но она ответила ему столь же недоуменным взглядом. Захватив свечу, он сошел вниз и через несколько минут воротился в комнату с Луизой. Ее сопровождал щенок. Рэйчел, выйдя из-за стола, остановилась в стороне, держа шляпку и платок в руках. Стивен поставил свечу, оперся ладонью на стол и удивленно смотрел на посетителей, ожидая разъяснений. Впервые в жизни Луиза переступила порог одного из жилищ кокстаунских рабочих рук. Впервые в жизни она очутилась лицом к лицу с одним из них, отделенным от общей массы. Она знала, что их имеются сотни и тысячи. Она знала, сколько может производить такое-то число их в такое-то время. Она знала, какие они с виду, когда толпами, точно муравьи или букашки, покидают свои гнезда или возвращаются туда. Но из прочитанных ею книг она знала несравненно больше о повадках трудолюбивых насекомых, чем о жизни этих тружеников. Нечто, с чего требуется столько-то работы за такую-то плату, и все. Нечто, непогрешимо управляемое законами спроса и предложения. Нечто, пытающееся себе во вред бороться против этих законов. Нечто не очень сытое, когда хлеб дорожает, и слишком сытое, когда он дешевеет. Нечто, дающее столько-то процентов прироста и такой-то процент преступности и такой-то процент пауперизации. Нечто, приобретаемое оптом, на чем наживают огромные состояния. Нечто, что время от времени подымается, словно бурное море, и, причинив кое-какой ущерб, преимущественно себе же, снова стихает. Вот что означали для нее коктаунские рабочие руки. Но о том, чтобы разбить их на отдельные единицы, она думала так же мало, как о том, чтобы раздробить море на отдельные капли. С минуту она стояла молча, оглядывая комнату. Взгляд ее скользнул по кровати, по немногим стульям, немногим книгам, дешевым литографиям, по обеим женщинам и остановился на Стивене. «Я пришла поговорить с вами о том, что только что произошло. Мне хотелось бы помочь вам, если вы позволите. Это ваша жена?» Рэйчел подняла голову, глаза ее ясно ответили «нет» и снова потупилась. «Я вспоминаю», — сказала Луиза, покраснев от досады на свою оплошность, «что слышала, как говорили о вашей несчастливой семейной жизни, хоть в ту пору не вникала в подробности. Своим вопросом я никого здесь не хотела задеть. Если мне случится спросить еще о чем-нибудь, что может оказать такое же действие, прошу вас верить мне, что причина тому — мое неумение говорить с вами как должно». Так же, как Стивен всего 2 часа тому назад инстинктивно обращался к ней, так и она теперь невольно обращалась к Рэйчел. Говорила она отрывисто, сухо, но вместе с тем явно робела и смущалась. «Он сообщил вам о разговоре, который произошел между ним и моим мужем? Я предполагаю, что вы первая, кому он доверился». «Я знаю о том, чем разговор окончился, сударыня», — сказала Рэйчел. «Верно ли, что если его уволит один хозяин, его не примет на работу никто другой?» Помнится, он так сказал. «Мало надежды, почитай, что никакой, найти работу человеку, ежели хозяева ославят его». «Что вы подразумеваете под словом «ославят»?» «Назовут смутьяном». Итак, он обречен в жертву предрассудкам и своего класса, и класса хозяев. Неужели в нашем городе такая глубокая пропасть отделяет один от другого, что между ними нет места для честного труженика?» Рэйчел молча покачала головой. «Он навлек на себя подозрения своих товарищей-ткачей потому, — продолжала Луиза, — что дал слово не быть с ними заодно. Думается мне, слово он дал вам. Можно узнать, зачем он это сделал?» Слезы потекли из глаз Рэйчел. «Я не толкала его на эту беднягу. Я только просила ради него самого, чтобы он поостерегся, и никак не думала, что через меня-то он и попадет в беду. Но я знаю, он лучше умрет, а слово не нарушит. Я хорошо это знаю». Стивен слушал молча, с обычным для него спокойным вниманием, держась рукой за подбородок. Но когда он заговорил, голос его звучал не так ровно, как обычно. «Никто, кроме меня самого, не может знать меру моей любви и уважения к Рэйчел, и за что я ее люблю и уважаю. Когда я давал слово, я сказал ей, что она добрый ангел моей жизни. Это истинная правда. Слово мое твердо. На всю жизнь». Луиза поворотилась к нему и с несвойственным ей почтением наклонила голову. Потом она посмотрела на Рэйчел, и взор ее потеплел. «Что же с вами будет?» – спросила она Стивена. Голос ее тоже звучал теплее. «Что ж, сударыня», – отвечал он с грустной улыбкой. «Как кончу здесь работу, придется мне уйти отсюда в другое место. Повезет или нет, а попытаться надо. Что еще человек может сделать, разве только лечь да помереть? А как вы отправитесь?» «Пешком, сударыня, пешком». Луиза покраснела, в руках у нее появился кошелек. Послышался хруст банкноты, она развернула ее и положила на стол. «Рэйчел, скажите ему, вы сумеете сказать без обиды для него, что это ему на дорогу? Прошу вас, уговорите его принять». «Не могу я этого, сударыня», — отвечала она, отворотясь. «Да благословит вас Бог за вашу доброту к бедняге. Но только он один знает свое сердце и что оно велит ему». Луиза со смешанным чувством удивления, испуга и острой жалости смотрела на Стивена, который так невозмутимо и твердо, с полным хладнокровием держался во время недавнего разговора со своим хозяином, а теперь, потеряв самообладание, прикрыл глаза ладонью. Она протянула руку, словно хотела коснуться его, но тотчас опустила ее. «Даже у Рэйчел», — сказал Стивен, отняв руку от лица, «не нашлось бы слов добрее тех, какими вы предложили мне помощь. Чтобы не показаться неблагодарным и неразумным, я возьму 2 фунта. Я возьму их взаймы и верну их вам. И почту это за счастье, потому что, возвращая вам долг, я смогу еще раз выразить вам свою благодарность по гроб жизни». Луизе волей-неволей пришлось спрятать банкноту и заменить ее много меньшей суммой, названной Стивеном. Он не был ни красив, ни ловок, ни картинен, но он принял от нее деньги и молча поклонился ей с таким благородным изяществом, какого лорд Честерфилд за 100 лет не сумел бы преподать своему сыну. Все это время Том безучастно сидел на кровати, качая ногой и посасывая на балдашник своей трости. Видя, что сестра собирается уходить, он вскочил с места и торопливо заговорил. «Одну минутку, Лу. Прежде чем мы уйдем, я хотел бы побеседовать с ним. Мне кое-что пришло в голову. Давайте выйдем на лестницу, Блэкпул. Нет, не надо свечки». С явной досадой крикнул он Стивену, который уже подошел было к шкафу, чтобы достать 2-ю свечку. «Света для этого не нужно». Они вместе вышли, и Том, плотно притворив дверь, остановился на площадке, держась за ручку. «Слушайте», – зашептал он, – «кажется, я могу оказать вам услугу. Не спрашивайте меня, какую, потому что, может быть, из этого ничего не выйдет. Но я все-таки попытаюсь, в этом нет беды». Дыхание его точно огнем обожгло Стивену ухо, такое оно было горячее. «Тот, кого посылали сегодня за вами, наш рассыльный из банка», – сказал Том. «Я говорю «наш», потому что я тоже работаю в банке». Стивен подумал, ну и спешит же он, так путано он говорил. «Вот», – сказал Том, – «а теперь слушайте, когда вы уйдете?» «Нынче понедельник», – отвечал Стивен раздумчиво. «Должно в пятницу или субботу, сэр». «Пятницу или субботу», – повторил Том. «Так слушайте, я не уверен, что мне удастся оказать вам эту услугу. Кстати, там в вашей комнате моя сестра, но может быть и удастся. А если ничего не выйдет, тоже не беда. Так вот, вы запомнили нашего рассыльного?» «Запомнил», – отвечал Стивен. «Отлично», – сказал Том. «Нужно, чтобы вы, пока вы еще здесь, каждый вечер после работы с часок подежурили возле банка. Если рассыльный вас заметит, не подавайте виду, потому что я только тогда велю ему заговорить с вами, когда буду знать, что могу оказать вам услугу. В таком случае он передаст вам записку от меня или сообщит устно. Ну как, вы хорошо меня поняли?» Он, ощупью в потьмах, просунул палец в петлю на куртке Стивена и, неизвестно зачем, крутил и крутил угол отворота. «Понял, сэр», — отвечал Стивен. «Ну вот», — сказал Том. «Смотрите, ничего не забудьте и не напутайте. По дороге домой я расскажу сестре, в чем дело, и она наверняка одобрит мой план. Ну как, согласны? Все поняли? Отлично. Идем, Лу!» Вызывая ее, он отворил дверь, но в комнату не вошел, и, не дожидаясь, чтобы ему посветили, сбежал по узкой лестнице. Он уже был внизу, когда Луиза стала спускаться, и выскочил на улицу, прежде чем она успела взять его под руку. Миссис Пеглер не выходила из своего угла, пока брат и сестра не ушли, и Стивен не принес обратно свечу. Она была в полном восторге от миссис Баундерби и с непоследовательностью старой женщины плакала навзрыд от того, что она такая милочка. В то же время миссис Пеглер страшно боялась, как бы предмет ее восхищения ненароком не возвратился, или еще кто-нибудь не пришел, и на этот вечер вся ее веселость покинула ее. К тому же час был поздний для людей, которые рано встают и тяжело работают. Итак, гости и собрались уходить. Стивен и Рэйчел проводили непонятную старушку до дверей заезжего двора и там распрощались с ней. Они вместе дошли до переулка, где жила Рэйчел, и чем ближе они подходили к нему, тем чаще обрывался разговор между ними. На темном углу, где всегда кончались их редкие свидания, они остановились и безмолвно, словно оба боялись заговорить, посмотрели друг на друга. «Я постараюсь еще раз увидеть тебя, Рэйчел. Но ежели нет...» «Ты не будешь стараться, Стивен, я знаю. Незачем нам таиться друг от друга». «Ты права, ты всегда права. Так лучше, честнее. Я думаю, Рэйчел, раз всего-то остается каких-нибудь 2-3 дня, лучше, чтобы тебя не видели со мной, дорогая. Еще зря в беду попадешь». «Не потому, Стивен, на это я бы не поглядела. Но ты же знаешь наш давний уговор. Вот почему». «Пусть будет по-твоему», — сказал он. «Как не посмотреть, так лучше». «Ты напишешь мне, Стивен, и расскажешь все про себя?» «Напишу. А сейчас что я могу сказать тебе? Только одно. Благослови тебя Господь, спаси, помилуй и награди». «И тебя, Стивен, да благословит Господь во всех твоих странствиях и ниспошлет тебе, наконец, мир и покой». «Как я говорил тебе той ночью, дорогая», — сказал Стивен Блэкпул, «преть всякий раз, чтобы я не увидел, о чем бы ни подумал, отчего во мне злость подымается, ты будешь подле, и злость моя пройдет, потому что ты во 100 крат лучше меня. Вот и сейчас я мирюсь с тем, что меня ждет. Господь с тобой. Покойной ночи. Прощай». Расставание произошло торопливо, на самой обыденной улице, но память о нем была священна для этих обыденных людей. Экономисты утилитаристского толка, мертвецы во образе школьных учителей, чиновники из ведомства фактов, изящные и потасканные маловеры, крикливые проповедники убогих, затрепанных догм. Нищих вы всегда имеете с собой. Пока не поздно, взлелейте в них сокровища воображения и любви, дабы они могли скрасить свою жизнь, так сильно нуждающуюся в красоте. Не то в день вашей полной победы, когда романтика безвозвратно будет изгнана из их душ, и они останутся лицом к лицу с ничем не прикрытым бытием, живая действительность обернется волком и расправится с вами. Стивен проработал день и еще день, и так же, как в предыдущие 4 дня, никто не сказал ему ободряющего слова, все по-прежнему сторонились его. На исходе 2-го дня дело близилось к концу, на исходе 3-го станок его опустел. 2 вечера подряд он дежурил по часу с лишним на улице перед банком, но ничего не произошло, ни хорошего, ни дурного. Чтобы честно выполнить свое обещание, он решил в 3-й и последний вечер прождать полных 2 часа. У одного из окон 2-го этажа сидела бывшая домоправительница мистера Баундерби, которую он и раньше видел на этом месте, и подле нее стоял рассыльный, то разговаривая с ней, то поглядывая вниз поверх шторы с надписью «Банк», а время от времени он выходил на крыльцо подышать воздухом. Когда он в первый раз вышел из дверей, Стивен подумал, что, быть может, тот ищет его, и приблизился. Но рассыльный только бегло взглянул на него моргающими глазами и ничего не сказал. 2 часа томительного ожидания после долгого рабочего дня тянутся медленно. Стивен и сидел на крылечке соседнего дома и стоял, прислонившись к воротам, и расхаживал взад-вперед и прислушивался к бою церковных часов и останавливался поглядеть на играющих детей. Для человека столь естественно всегда иметь какую-нибудь цель, что всякий праздно шатающийся привлекает внимание и сам это чувствует. К концу 1-го часа Стивеном даже овладело тягостное чувство, будто он вдруг сделался подозрительной личностью. Явился фонарщик, и 2 линии огней зажглись вдоль длинной улицы. Потом слились и затерялись вдали. Миссис Парсит затворила окно 2-го этажа, опустила штору и поднялась к себе. Пламя свечи последовало за ней наверх, мелькнув сначала в полукруглом стекле входной двери, затем в обоих окнах на лестнице. Вскоре один уголок занавески на 3-м этаже слегка отогнулся, словно освобождая место для ока миссис Парсит. То же случилось с другим уголком. Видимо, с той стороны поместилось око рассыльного. Но никакого сигнала Стивен не получил. Радуясь тому, что наконец-то прошли бесконечные 2 часа, он направился домой быстрым шагом, как будто хотел вознаградить себя за долгое бездействие. Ему оставалось только попрощаться с хозяйкой, а затем лечь спать на полу. Добро свое он уже увязал, и все сборы в дорогу были закончены. Он решил уйти из города как можно раньше, прежде чем рабочие заполнят улицы. Едва стало рассветать, как он обвел взглядом свою комнату, с тоской спрашивая себя, суждено ли ему еще когда-нибудь увидеть ее, и вышел из дому. На улицах не было ни души, словно жители покинули город, лишь бы не встречаться с отверженным. В этот ранний час все казалось тусклым. Даже близкий восход солнца не золотил бледное пустынное небо, похожее на унылое море. Мимо дома, в котором жила Рэйчел, хотя ему было не по пути туда, мимо красных кирпичных стен, мимо огромных тихих фабрик, еще не начавших сотрясаться, мимо железной дороги, где сигнальные огни тускнели в крепнувшем дневном свете, мимо обезображенных привокзальных кварталов, наполовину снесенных, наполовину отстроенных вновь, мимо красных кирпичных особняков, где закопченные, обсыпанные пылью кусты астролиста походили на неопрятных нюхальщиков табака, мимо черных куч угольной пыли и еще многих всяческих уродств, Стивен поднялся в гору и оглянулся. Теперь разгоревшийся день заливал город ярким светом, и звон колоколов взывал людей на работу. В домах еще не разводили огонь, и высокие фабричные трубы безраздельно владели небом. Пройдет каких-нибудь полчаса, и выдыхаемые ими ядовитые клубы дыма затянут его. Но покуда некоторые из многочисленных окон еще отливали золотом, и жители Кокстауна могли наблюдать сквозь закопченное стекло непрерывное солнечное затмение. Как странно уходить от фабричных труб навстречу птицам. Как странно чувствовать под ногами дорожную пыль вместо угольного шлака. Как странно прожить полжизни и вдруг, словно мальчишка, начинать сызнова этим летним утром. С такими мыслями в голове и со своим узелком под мышкой Стивен задумчиво шагал по большой дороге. И деревья склонялись над ним, нашептывая ему, что позади он оставил верное и любящее сердце.